Интермедия четвертая. Евгения Воробьева. Лагерь беженцев. Странное словосочетание. Чуждое какое-то, инородное, совсем не подходящее для России. С ним все время ассоциируется Африка, какие-то смутные детские воспоминания, репортажи в программе «Время» про очередную гражданскую войну в какой-нибудь Либерии, Буркина-Фасо или Конго, да совсем свежий фильм «Кровавый алмаз» с возмужавшим, но по-прежнему симпатичным Ди Каприо, на которой она примерно месяц назад ходила в кинотеатр. Беспросветная нищета, из какого-то мусора, кое-как слепленные шалаши и маленькие хижины, редкие нитки ржавой колючей проволоки на покосившихся столбах, грязь и мусор. И даже на вид ощущение полнейшей безнадеги. Не так давно, в середине 90-х, в новостях очень много говорили о лагерях беженцев в России. Но это было далеко, где-то на Кавказе, за многие сотни километров и от бурлящей Москвы, и от сонного Иваново. А то, что далеко, чего не видишь своими собственными глазами, того как бы и нет. Теперь же оно есть. Как там у Маяковского? И явится весомо, грубо, зримо. Точно сказано. Пусть и совсем по другому поводу. Конечно, выглядит все и не так ужасно, как в тех репортажах. Старые, выцветшие до небольших дыр, пропревшие и немного истрепавшиеся у земли армейские брезентовые палатки, тесно прижатые друг к другу, расставленные аккуратными рядами на футбольном поле посреди воинской части. С двух сторон этот небольшой стадион окружен зданиями, штабным корпусом, спортзалом и офицерской столовой с одной и медсанчастью с другой. С третьей какое-то нагромождение труб, лесенок и турников. Спортгородок. С четвертой – неглубокий овраг, отделяющий футбольное поле и примыкающий к нему спортгородок с разными турниками и полосой препятствий от большого полигона, который солдаты из охраны называют тактическим полем. На этом самом поле сейчас тоже палатки. Много. Ряды и ряды. Вокруг построены явно на скорую руку, но вполне добротный двойной забор из сетки рабицы на немного ржавых, но толстых металлических трубах. Высокий, 3,5 метра, сверху еще и оплетенный, странного вида, завитой в спираль колючей проволокой. На всех крышах часовые с автоматами и даже пулеметами. И вдоль забора снаружи время от времени проходит патруль из 3 вооруженных солдат. Кроме того, по обе стороны от штабного корпуса торчали из-под земли диковинными грибами темно-зеленые металлические колпаки, очень похожие на башни тех бронированных машин, в которых ездили по Москве спасшие ее ОМОНовцы. Разве что выглядывавшие из амбразур стволы тут были по размеру намного меньше. Время от времени то тут, то там на периметре охранения бахали одиночные выстрелы. А порой сразу несколько стволов начинали молотить грохочущей скороговоркой. Это посты охранения отстреливали лезущих к забору мертвецов. Удивительно, но при выстрелах на периметре большинство людей вокруг перестали не то что дергаться, а вообще реагировать. Стрельба стала привычным, обыденным звуком. Эдаким неизбежным звуковым сопровождением вроде гудков клаксонов и хлопков автомобильных глушителей в городах. Точно так же не вызывали уже никаких эмоций ходящие вокруг вооруженные люди. Но тут все было вообще просто. Чего их бояться, если они тебя и твою семью защищают? В общем, на Женькин непрофессиональный взгляд охранялось тут все серьезно и на совесть. Внутри палаток обстановка предельно спартанская. Простенькие, похожие на небольшие металлические ящики с дверцей, печки с трубами, выведенными на улицу через отверстие в крыше по 2 штуки на палатку. В центре между 2 высокими опорными столбами явно кое-как наспех сбитый из плохо оструганного горбыля стол и 2 длинные скамьи, накрытые обычным, сложенным вдвое толстым полиэтиленом и синяя пластиковая бочка с водой. Ее и умываться в умывальнике набирают, и пьют. Вдоль стен рядком стоят облезлые и сильно ржавые 2-ярусные кровати с провисшими панцирными сетками. по 6 с каждой стороны. Итого 24 человека в палатке. И это им еще повезло. Кровати на все палатки не хватило, и в некоторых сколотили длинные во всю стену двухэтажные нары. Все удобства снаружи. На двух столбах и приколоченной к ним широкой доске висят 3 деревенских умывальника, а чуть поодаль от палаток, у самого забора, рядом с клубом, большущий, наверное, штук на 30 посадочных мест, туалет. На койках нет не то что постельного белья, но даже матрасов. Скрипучие ржавые сетки накрыты солдатскими плащ-палатками, тоже старыми, блеклыми, неоднократно заштопанными. Как отец в таких случаях шутил, в ней 3 померли, 2 похоронили. Очень на то похоже. Стоит все прямо на земле, никакого настила нет и в помине. Разве что песком, перемешанным с мелким гравием, какая-то добрая душа все засыпала. А иначе была бы в палатке непролазная грязь, как-никак март на дворе. Дрова в печке сырые, горят так себе, зато сильно дымят. Солдатики, добрые души, поделились своим богатым жизненным опытом и куда меньшими материальными благами. Принесли полведра солярки и отмытую консервную банку из-под сары, посоветовав время от времени подплескивать понемногу на расколотое поленье в печи. Дрова стали гореть лучше, но дымить еще больше. Да и запах у горячей солярки не самый приятный. Вдобавок жестяные колена, из которых печные трубы собраны, старые, ржавые и мятые, оказались очень плохо подогнанными. Часть дыма выходит через трубу не на улицу, а прямо в палатку. Из-за этого под потолком постоянно клубится сизое марево. Все девчонки, а их палатка чисто женская, сильно кашляют. Но зато внутри тепло. А вот вчера ночью они все уснули и не уследили за печками. Те погасли, и к утру все население палатки дружно подпрыгивало, приседало и похлопывало себя озябшими руками по бокам на небольшом пятачке перед входным тамбуром. Даже на улице оказалось теплее, чем внутри. Женька и представить себе не хотела, что могло бы быть, останься она до сих пор в своей офисной униформе, обтягивающей юбочки, блузки и коротенькие демисезонные курточки. Если и не окочурилась бы, то уж как минимум пневмонию заработала. Но ей повезло. В эвакуационном центре на Триумфальной площади, куда ее привезли ОМОНовцы, кроме них были еще и врачи из МЧС. И увидев, в каком виде эвакуируется Женька, две находившиеся среди них женщины просто в ужас пришли. Поохали сочувствующе, пообещали помочь. И помогли. Буквально через час какой-то полный дядька с ухоженной испанской бородкой, одетый в аляповатую темно-синюю форму МЧС, принес ей и каким-то ребятам, нарвавшимся на грабителей и серьезно пострадавшим, несколько комплектов армейского камуфляжа. И летнего, и зимнего. И даже белье нательное, которое он обозвал белугой, не забыл. Смешное такое. Из толстой, мягкой на ощупь белой фланели. Просторная рубашка с длинным рукавом и треугольным, как у пуловера, воротом и обтягивающие штаны с ширинкой на пуговицах. Как ни странно, все оказалось по размеру и в пору. Когда она сказала об этом, бородатый аж надулся от гордости и легонько ткнул себя кулаком в грудь и заявил, что у него глаз алмаз. И он уже столько призывников за свою жизнь одел, что ему достаточно один раз на человека взглянуть, чтобы его размер одежды выяснить. А вот с обувью вышла проблема. Не было на здешнем складе таких маленьких сапог. Толстяк с виноватым лицом лишь руками развел, мол, не предусмотрена армейским снабжением такая нога, детский размер. Так и пришлось бы Женьке и дальше дефилировать на шпильках, но ей снова повезло. Поделилась своими кроссовками одна из спасенных ОМОНовцами в доме на Садовом кольце девушка. Но даже несмотря на теплую белугу и 2 слоя камуфляжа, замерзла Женька буквально как собака. Весна в этом году, конечно, аномально теплая, но это днем. А вот ночью температура до 0 падала. И снова пришли на выручку стриженные наголо камуфлированные ангелы-хранители, солдаты из охраны периметра. Они снова развели огонь в печках и посоветовали поделить ночь на дежурство между всеми живущими. В итоге получилось, что каждой придется пободрствовать буквально по 15 минут за ночь. Зато печки гарантированно не погаснут. Самое обидное, ведь ничего сложного нет ни в идее, ни в ее исполнении. А почему же сами не догадались? Вот тебе и тупые вояки. Угу. Они тупые, а без их подсказки 24 умницы чуть себе зад все, что можно, не отморозили. С улицы донеслось звонкое бреньканье. Это возле столовой на невысоком столбе висит на ржавой толстой проволоке кусок рельса. Три раза в день кто-то из солдат от всей души колотит по нему молотком, собирая обитателей палаточного городка на завтрак, обед и ужин. Женька не спеша встала с кровати и, сняв с прикрученного к кроватной дужке крючка из тонкой алюминиевой проволочки старенький, облезлый армейский котелок, внутри которого погромыхивают кружка и ложка, вместе с прочими обитательницами палатки, пошла к столовой. С организацией и тут все было в полном порядке. Базы тупых военных, вообще, судя по Женькиным наблюдениям, оказались едва ли не единственными островками относительного порядка, воцарившимся вокруг безумии. Да, в спокойные времена над их «так точно, никак нет» и привычкой всюду ходить строем можно было смеяться сколько душе угодно. Зато сейчас, именно благодаря этой самой привычке, они, если судить со стороны, совершенно не напрягаясь, организовали получение пищи добрым десяткам тысяч человек за раз. Без воплей, толкотни и прочего бардака. И ведь ничего сверхъестественного им для этого делать не пришлось. Просто разбили людей на группы по принципу «одна палатка, одна группа». Выстроили эти группы в очередь на улице и пропускают в столовую партиями. Столовая тут большая, человек по 400 разом рассадить можно, если не больше. Рядом с очередью неспешно прогуливаются туда-сюда несколько вооруженных автоматами офицеров. С одной стороны для охраны, с другой – так и для поддержания порядка. Женька уже очень давно не была наивной, а глупой – так и вообще никогда. Она прекрасно представляла себе, в какую безобразную свалку могла бы превратиться эта сейчас вполне чинная и благопристойная неспешная очередь, не будь тут этих усталых, но решительных мужиков в камуфляже. Было бы именно то, что показывали по телевизору про лагеря беженцев в Африке. Толпы орущих, голодных людей перед грузовиками, которые чуть ли не на лету хватают и прямо в воздухе рвут выбрасываемые из кузовов мешки с гуманитаркой. Тот, кто посильнее, понаглее и побойчее, урвет. Кто послабее, вынужден будет ползать в грязи, подбирая то, что выпало из рук более удачливых, а то и вовсе останется голодным. В общем, было бы весело. Свои шансы в подобном веселье Женька вполне здраво оценивала как нулевые и искренне радовалась тому, что военные их не бросили. На завтрак снова была каша. Но, судя по висящему на стене столовой, рядом с внушительным списком всего, что было положено кушать солдату российской армии меню, тут и раньше никого особенным разнообразием не баловали. На завтрак каша, на обед суп и каша, на ужин пюре или макароны. Как они тут на таком разнообразии в мирное время не озверели, просто уму непостижимо. Видимо, сильно неправы были те, кто армию считал сборищем уродов и отморозков. Тут, похоже, не только очень крепкие и выносливые, но и при этом на редкость адекватные люди служили. Одно дело сейчас, когда выбор простой, или лопай, что дают, или голодным ходи. А вот как можно удержаться и не взбунтоваться на таких харчах в мирное время? За такими вот размышлениями и прошло незаметно время ожидания. Пожилая полная женщина в окошке раздачи щедро бухнула в Женькин котелок большим алюминиевым черпаком, а потом плеснула сверху из второго, размерами куда скромнее подливы. «Что хоть за каша?» – поинтересовалась Женька. Повариха назвала незнакомую крупу сечкой. Женька порылась в памяти, но так и не смогла вспомнить, что это вообще такое. Вспомнила, правда, какую-то ячку, но и ту идентифицировать тоже не смогла. Повариха тем временем положила сверху на котелок два толстых пшеничных сухаря. Ну да, откуда бы тут свежему хлебу взяться? Этот вопрос она еще на первом приеме пищи выяснила. Своей пекарни в части не было. Хлеб раньше ежедневно привозили с хлебзавода в Пушкино. А кто там сейчас выпечкой хлеба заниматься будет? Вот и почуют теперь всех сухарями из запасов. И им, гражданским, еще повезло. Пшеничные сухари вполне съедобны, просто толстые засушенные ломти нарезного батона. А вот сами военные, судя по признанию одного из их ангелов-хранителей, получали сухари ржаные. Когда Женька, явно не понявшая, в чем вообще проблема, только пожала в ответ на это признание плечами, солдат хмыкнул и, достав из кармана кусок того самого сухаря, предложил ей попробовать. Это было что-то. Во-первых, она об него чуть зуб не сломала, настолько сухарь оказался твердым. Во-вторых, когда ей удалось таки откусить небольшой кусочек, и она, поняв, что жевать это просто не сможет, попыталась его рассосать. Фу, какая же оказалась пакость! Сухарь под воздействием слюны превратился в какой-то непонятный комок, больше похожий на глину или пластилин, с омерзительным кислым привкусом, да еще и табаком отдававшим почему-то. Ужас! Она даже проглотить эту гадость себя заставить не смогла. Аккуратно выплюнула раскисшую во рту массу на ладошку и выбросила. Солдат, глядя на нее, только понимающе хихикнул. В кружку ей тоже плеснули чего-то горячего, темно-коричневого, исходящего паром. Чай? Нет, судя по всплывшей сморщенной дольке яблока, компот из сухофруктов. Тоже неплохо. Присев на край широкой светло-серой лавки за ближайшим свободным столом, девушка принялась за еду. Как ни странно, но сечка с подливкой, в которой даже ощущалось присутствие какого-то мяса, оказалась вполне даже ничего. Не просто съедобная, а можно сказать вкусная. Горячая, разваристая, как любил говорить отец, нажористая. Может, не так уж плохо тут в армии солдатам было. Ну, если про ржаные сухари не вспоминать. Хотя это, наверное, смотря где. Вон, если Эйзенштейну верить, на броненосце Потемкин, все с червивого мяса в борще началось. Но тут на этой базе по такому поводу восстание в ближайшее время явно не предвидится. Быстренько прикончив кашу и запив ее не очень сладким компотом, она подхватила котелок с кружкой и направилась к мойке. Да, это вам не ресторан и даже не столовая, где грязную посуду можно просто оставить на столе. Придет официантка, заберет и унесет мыть. Тут все сами. Ополоснув кружку и ложку, Женька, следуя совету все тех же солдат, тщательно отмыла котелок. Он старый, мятый, да еще и алюминиевый. Не отмоешь сразу до блеска, закиснет в нем все, что не отмыло, мгновенно. И после следующего приема пищи гарантирован как минимум понос, а то и страшный зверь стафилококк. Вот чего-чего, а заполучить этот мерзкий и позорный недуг, о котором она только от здешних военных медиков и узнала, совершенно не хотелось. Как минимум, понос и рвота, а в худшем случае смертельный исход. Все при том же поносе. Бррр, ну уж нет. Так что чистота – залог здоровья, порядок прежде всего.